Часть четвертая. Страх возвращался снова и снова, рос. Страх за него, а потом и страх перед ним. Теперь и не поймешь, какой страх больше, какой хуже, кого или за кого она боится, когда он... Без сил, без сил, без сил, возвращается с работы, вечно недовольный, бурчит что-то о квартире, о беспорядке, злой, угрюмый, иной раз прямо как буйвол, чего прежде никогда с ним не бывало, ворчит на тесноту в домике, на участок, который слишком мал, выискивает сорняки на грядке, со стервенением набрасываясь на каждую травинку, испытующе, с легкой, едва заметной неприязнью, оглядывает ее прическу, которая, конечно же, не всегда, что называется, в ажуре, особенно если она целый день возилась на кухне, в подвале, в саду или даже просто вместе с Бернхардом только что играла с собакой. Конечно, тут будут и бисеринки на лбу, а может даже и легкие бороздки от пота, особенно под глазами и вокруг носа, и на ботинках у Бернхарда иной раз глина налипнет. Да и на бетонированной дорожке в саду и возле ворот не всякую травинку успеешь подобрать. А еще он стал привередничать в еде, чего раньше никогда не случалось. Суп ему то слишком горячий, то, наоборот, остыл. В салате уксуса слишком много или, наоборот, мало. Хотя она все кладет точь-в-точь, как раньше, по его вкусу. Гуляш, видите ли, жестковат. Хотя он прекрасно знает, почем нынче мясо и что перед праздником первого причастия приходится экономить. Да и вообще... Они опять поистратились. Новая машина, выплаты за дом по этому кредиту, который они поторопились взять, а им поторопились всучить. В итоге же все оказалось совсем не так дешево, как им сулили. А кроме того, с тех пор, как он на этой новой работе, все время в штатском, форму давно уже не носит. На одну одежду сколько денег уходит? Она и так на одежду накидывает. Но ведь он такой чистюля. На Бернхарда стал бурчать. Нет, не орет, но бурчит. Мальчик, видите ли, и слово-то какое нашел. Недостаточно грациозен, неуклюжий какой-то. Целыми днями только и гоняет по саду колесико на железке. Надо с ним гимнастикой заниматься. А уж когда уроки у Бернхарда проверяет, только головой трясет. Совсем, мол, безнадега. Таким он никогда раньше не был. Серьезным, да, иной раз и строгим, на ее взгляд, даже чересчур. Особенно, когда отнимал у мальчика журнал и рвал у него на глазах эту, как он говорил, порнографическую мерзость, хотя никакой такой особой мерзости она лично там не обнаружила, особенно в сравнении с тем, что любой ребенок может преспокойно разглядывать в витрине любого киоска. «Там такое выставлено!» Куда похлеще этих распаленных блондинок с несусветными начесами, у которых, по крайности, срам прикрыт, а грудь, если и видна, так только в вырез. Какой тут вред для восьмилетнего мальчика, если он может пойти на пляж и увидеть куда больше? Да и соседку Ильзу Миттелькамп, когда она загорает или стрижет газон. Там он куда больше может увидеть, гораздо больше, чем в этих поганых журнальчиках с блондинками, у которых грудь из корсета вываливается, и про которых даже не поймешь, сколько им, 7, 27 или 17. Конечно, они примерские, эти твари, помесь девочки и потаскухи, то с подленькой, притворно невинной ухмылочкой, то с кокетливой губки-бантиком, обидой на лице. То с циничным оскалом проститутки, шлюхи в приглядку, вампиры потребления. Все верно, такие они и есть. На уме только шикарная жизнь, путешествия, шампанской танцульки, бассейны и нимфы. Все верно, все так. Но ведь не пустишь мальчика в жизнь с завязанными глазами. Конечно, это непотребство, кругом хаос, тлен и разложение. И среди всей этой грязи мальчика надо готовить к первому причастию, целомудрие и все такое, когда сами церковники, если верить хоть сотой доле того, что про них говорят, давно ничего не соблюдают. А ее мальчик, наверное, до сих пор и понятия не имеет, что целомудрена, а что нет. Ведь Бернхард наверняка, она-то уверена, это Хуберт сомневается, они из-за этого спорят до хрипоты, даже чуть не поссорились, еще не знают, что такое сексуальное возбуждение. Но Хуберт побеседовал на службе с Кирнтером, полицейским психологом, раздобыл всякую литературу о детской сексуальности, хотя мог бы просто в глаза мальчику посмотреть, когда из-за журналов распсиховался. Там только страх и недоумение. Он не понимает, с какой стати отец рассвирепел. У него и мыслей-то таких нет, и нечего их за него придумывать. Ну и ясное дело, они очень много выплачивают по кредитам каждый месяц. Вот и приходится сжаться. А рубашки, которые он себе покупает, слишком дороги. Им это правда не по карману. Ведь он, даже Моника недавно сказала, просто помешался на хороших рубашках. Не такая уж тяжелая у него служба, чтобы каждый день вот так без сил, без сил, без сил. Ну, караулит шикарные виллы, расхаживает вокруг замка, следит за входами-выходами. И все время бдительность, все время смотри в оба, она понимает. Просто он очень серьезно к этому относится. Он ко всему очень серьезно относится, даже слишком. И, конечно, ответственность большая, она понимает. Но не до такой же степени, чтобы все время вот так, неласково, с раздражением. Он никогда не говорит о службе, и раньше, когда в училище был, и потом на сборах, тоже ничего не рассказывал. Она знает, что все они регулярно проходят психологическое обследование и тесты всякие, ведь стресс-то у него наверняка, это уж точно. Она другого боится. Слишком уж тщательно, прямо-таки болезненно стал он следить за порядком и чистотой. Это уже не прежний его педантизм, а мания какая-то. По часу под душем стоит, на свежеотутюжных брюках что-то выискивает, носки — это уж прямо оскорбление, нюхает, прежде чем надеть. А если найдет складочку на одной из своих дорогих рубашек, такое лицо состроит, будто его смертельно обидели. А ведь еще недавно, как она радовалась, когда он приходил. Вместе обедали, пили кофе, потом вместе проверяли у Бернхарда уроки, вместе помогали сыну, и пиво, бывало, выпьют на террасе, и с соседями через забор успеют поговорить. О недоделках в доме, о кредитах и выплатах, о детях и вообще о жизни. Иногда соседям требовалась от Хуберта консультация, все больше по части машины, правил движения, где разрешена стоянка, где нет, где запрещено останавливаться, а где можно, скорость и все такое. Их уже и в гости приглашали, хёльстеры, которые справа, миттелькампы эти слева, и они тоже успели по разочку их пригласить, одних на пиво и солененькое, других на кофе и сладкое. Но все как-то неловко получалось. Не то чтобы враждебно, но прохладно. И каждый раз все прохладнее, потому что Хуберт слишком чувствительно реагирует на шпильки госпожи Хельстер, которые та и весьма ехидно умеет вставлять в беседу. Уже было обронено словцо «легавый», как бы невзначай, как бы позабыв, что Хуберт как раз легавый и есть. И никто не спохватился, не попытался загладить неловкость, что не помешало им вскоре начать выспрашивать про его работу. Что, мол, за служба такая? Куда надо ездить этаким щеголем и обязательно на новой машине? Хуберт только каменел. Миттелькампы те погрубее, попроще, хотя не сказать, чтобы приятнее. Когда Хуберт проходил стажировку в полиции нравов, непременно хотели, чтобы он рассказал все подробности. У них это называлось «про панели и про постель». Приставали с расспросами. «А ваша новая работа вообще, наверное, просто блеск, вы теперь в группе охранения, ведь так?» На это нельзя ответить ни да, ни нет, а молчание, видимо, воспринималось как знак согласия. Миттелькампы еще молоденькие, лет 25, от силы 30. Он управляющий на складе, она кассирша в супермаркете. Детей нет, денег хватает. Фельдстер и те старше, под 50. Он служит в налоговом управлении, а она, после того, как дочка выучилась, опять пошла в контору, но ненадолго, снова оказалась безработной и иногда шепчет через забор, что у нее просто сил нет глядеть на этот бардак, просто нет сил. Вот я иной раз и не сдержусь, вы уж, Хельга, не обижайтесь. Это она о дочери, взрослой уже девице, лет 25, все время расфуфыренная, шикарные машины, дорогие причёски, но приветливая, ничего не скажешь, которая вела весьма странный, во всяком случае, нерегулярный образ жизни. То она часами на машинке стучит, то куда-то на несколько дней уедет, то спит допоздна, а потом устраивает себе роскошный завтрак на балконе, а то целый день, пока все порядочные люди работают, в саду с книжкой прохлаждается. В конце концов, на прямой вопрос Миттелкампа она ответила, что работает не штатно, секретаршей, сопровождает различных боссов в командировке, записывает под диктовку или готовит стенограммы конференций, совещаний, переговоров, а потом дома все это перепечатывает набело. Да, работа нерегулярная, но вполне законная. Она милая девушка, это Клаудия, и, похоже, мать зря на нее наговаривает. И Хуберт тоже, наверное, был несправедлив, когда назвал ее «шлюхой дорожной». Он, впрочем, и ее сестру Монику тоже раньше шлюхой называл, но в ту пору к этому, возможно, и были кое-какие основания. Однако теперь Моника, она, кстати, предпочитает, чтобы ее называли «Монкой», так, дескать, «модней», действительно начала новую жизнь. Собственно, шлюхой она и не была никогда, просто какое-то время вращалась в таких компаниях, где подобную репутацию очень даже можно приобрести. Сейчас она устроилась при магазинчике модного платья, иногда стоит за прилавком, но больше на дому шьет, вяжет, придумывает новые модели, живет с Карлом, он еще студент, но подрабатывает где и чем можно. У этого Карла весьма свободные взгляды, и он открыто их высказывает, но без малейшей развязности, как это иногда все еще проскальзывает у Монки. А вообще и сожительство без брака просто так, и госпожа Хельстер, и Миттелкампы, ей все это так дико, хотя ведь и самой только 29. И потом эта отвратительная манера якобы, а может и в самом деле, научно рассуждать о сексе. Лучше уж грубые заигрывания Миттелкампа, который однажды, его жена была на работе, Бернхард в школу ушел, довольно беззастенчиво приглашал ее малость порезвиться. Расскажи она об этом Хуберту, тот убил бы его на месте. А так вот запросто говорить о некоторых вещах, про себя она все еще называет это свершением, обозначая их соответствующими научными терминами, или вот как Хуберт недавно, пускаться в рассуждения. Бывают у ее сынишки, у ее маленького Берхарда эрекции или не бывают, слово-то какое жуткое эрекции. В иной день хочется бросить все и уехать в Хетцеград к маме, которая, наконец-то, живет в собственном домике с садом, но все еще тоскует по своей Силезии, которой давно нет, а, пожалуй, и не было никогда. Послушать ее, так там не жизнь была, а рай земной, только мед и яблоки, льняные скатерти и католичество, ладан и Пресвятая Дева, ни забот, ни хлопот, никакой войны, вечный мир и благость. А потом, конечно, это ужасное бегство, переселение, и сразу тебе ни яблок, ни меда, ни ладана, ни Пресвятой Девы. И всему виной, конечно, русские, кто же еще? Сказка. Ну и пусть. Она бы уж потерпела, послушала бы эту бесконечную селесскую сказку, если бы не Бернхард, если бы не школа. Наконец-то у мальчика появился хороший учитель, Плотскеллер. Такой милый, энергичный, Карл его еще по университету помнит, и к Бернхарду очень внимателен. Нет, школу менять сейчас никак нельзя. А с Хубертом день ото дня все трудней. Но было и еще кое-что. При одной мысли об этом она сразу краснеет, а уж поговорить об этом и вовсе нельзя, да и не с кем, даже с Монкой. И то не поговоришь, еще чего доброго поднимет насмех. И к исповеди с этим не пойдешь, потому что это не вина. Да и про самих исповедников такое иной раз услышишь, что всякая охота пропадет обращаться за утешением и советом. Может, с Карлом стоило бы поговорить, но он мужчина. Он, конечно, никому не проболтается и отнесется с пониманием, но потом наговорит кучу всяких ученых слов и все. Свершение? Нет, не супружеский долг, а именно свершение. Вот чего ей недостает. Да, она не бесполое существо, она женщина и не стыдится этого, наоборот, рада. И Хуберту всегда была рада, а он ей, она же помнит. Он всегда был с ней ласков, по-своему тихо, так серьезно, но очень нежно. А груб никогда, порой даже эта вечная серьезность с него слетала, и он бывал почти весел. А груб никогда, ни до свадьбы, ни после, она изведала свершение с ним и любила дарить свершение ему. А сейчас ей так этого хочется, что даже стыдно. Она уже не раз ловила себя на том, что ищет в журналах соответствующие разделы и колонки интимных советов. Стыдилась собственных ухищрений, сама себе казалась распущенной, когда норовила при нем раздеться, а вечером, уложив Бернхарда, нарочно оставив открытой дверь ванной, когда принимала душ. Да, ей противны эти уловки, и тем не менее она прибегала к ним. Оденется во что-нибудь манящее, надушится слегка и глазами что-то вроде вызова изобразит. А он только поцелует ее в плечо или в щеку, но в губы или в грудь ни за что. А потом вдруг у нее же на плече заплачет, даже бурчать и придираться перестал, даже не рассердился на Бернхарда, когда тот банку с краской для забора прямо у ворот на дорожку опрокинул. Тихий стал какой-то, сидит перед телевизором, смотрит всякую ерунду, и так часами без разбора, даже полную чушь, даже то, что сам раньше называл галиматьей для ротозеев. Все эти вымученные шуточки, сценки и номера, все эти ужимки для богатых. И спорт, абсолютно все, все подряд смотрит, но не глядя. Иногда, управившись на кухне, она подсаживается рядом и видит, что он, подперев голову руками, а то и закрыв лицо ладонями, даже на экран не смотрит, хотя там как раз показывают то, что прежде его всегда интересовало, о розыске преступников, о проблемах безопасности, репортажи с места событий, полицейских на вертолетах с автоматами, может, даже его товарищей, может, он сам там на экране, а он и не глядит. В церковном хоре пел, бросил. С сослуживцами в кафе регулярно ходил, тоже перестал. Она уж думала, не позвонить ли Кирнтеру, их психологу, а может, Хольцпуке, Люлеру или Цурмаку. Ведь они все время с ним вместе. И все-таки, когда он такой вот, совсем как пришибленный, ей легче, чем прежде, когда он злющий бывал, а временами ей просто подлый. Да, она боится уже не его, за него.